Охота на фокстерьера была поручена турку Хулиану. Это не было издевкой над его бесхитростным дробовиком. Да, теперь Викторина вспоминает, это дело было поручено турку, потому что он был самым покорным обожателем старшей сестрицы Рамирес. С мусульманским терпением часами кружил он у решетки ее сада. Она же, неблагодарная, в это время читала книгу стихов или поваренную книгу, восседая в тени акации и решительно не желая знать о существовании на свете турка Хулиана. Сестрицы Рамирес часто ходили в кино и на концерты. Иначе говоря, Хулиан попусту растрачивал свою сирийскую хитрость и свое ливанское терпение. Обе эти добродетели, доставшиеся ему от предков, были пущены в ход, чтобы привлечь поближе Шадоу, недоверчивого и настороженного, удача кажется близка, выманить его на полянку и нацелить на него свой дробовик. С первого выстрела он попал в толстое пузо пса. Слишком жирным для фокстерьера был бедняга. Затем превратил его шкуру в решето. Смертельно раненый Шадоу закачался, пьяно шатнулся к изразцам стены и, умирая, злобно тяфнул на невидимого и нежданного агрессора. Новый свинцовый залп пробил пятнышко на его левом глазу. От собачьего чутья и выучки остались одни воспоминания. Сестрицы Рамирес ушли в кино или на концерт. В далекой кухне шмыгали слуги. Ни одному человеческому существу не пришлось присутствовать или уронить слезу при троянской гибели Шадоу у подъезда его дома. Совсем иначе ковбойским кинобоевиком выглядел бой с доберман-пинчерами доктора Фортике. Псы эти были настолько лишены индивидуальности, так походили друг на друга, что никому и в голову не приходило дать им клички. Дружная горячая тройка вдруг вымахивала из кустов, подобно трем черным бичам. Едва только слышались чьи-нибудь дерзкие шаги вблизи особняка доктора Фортике. Можно было бы подумать, что собаки эти высечены из обсидиана или базальта, если бы не яростное сверкание их миндалевидных глаз. Той ночью вышколенные псы залаяли на опасность, которую почуяли. Слепым галопом помчались к рощице, где засели Уильям, Эсекьель и Пибе Лондонью со своими ружьями. Тончайшее чутье говорило псам, что они мчатся в жестокую тьму, что несут на погибель три своих острых головы, шесть своих обрезанных ушей, шесть своих блестящих глаз миндалин. Первая пуля из ружья Уильяма пробила мускулистый битум груди, летевшего в авангарде. Но двое других, не колеблясь, продолжали бешеный аллюр. Настоящий доберман никогда не уклоняется от боя. Тогда Эсекьель спустил курок. И не попал. Два оставшихся в живых зверя были уже в пяти шагах от своих врагов, когда Пибе Лондоньо великолепным выстрелом раздробил череп одному из них. Только тогда истерически замелькали огни в особняке. В последнем прыжке третий доберман, несомненно, всадил бы свои покрытые пеной клыки в грудь Уильяма.